тянуло тошнотворной вонью от туши мула, да и в самой траншее воздух не благоухал, так что изысканной трапезу назвать было нельзя. Однако выбирать не приходилось, и этот таламоть был все равно, что Валтасаров пир. До ночи провианта не подвезут. При свете дня к их траншее не подберешься. Все простреливается. Миндьетта поймал очередную вошь и пустил ее гулять по ладони. Потом, наскучив игрой, прихлопнул. Гаррота прочищал шомполом еще горячий ствол аркебузы, напивая себе под нос что-то итальянское. «Эх, кто в Неаполе не был!» — проговорил он, осветив белозубой улыбкой по-мавритански темное лицо. Весь взвод знал, что Курро Гаротте 2 года прослужил в сицилийском полку и еще 4 в Неаполе, а потом вынужден был сменить, так сказать, климат после череды не вполне ясных похождений. Тут были и женщины, и поножовщина, и грабеж с подкопом и покушением на убийство, и срок в тюрьме викария, и добровольное заточение в церкви Ла Капелла. Словом, все, что полагается. Добавить следует, что в промежутке между тем и этим нашел Гаррота время поплавать на галерах нашего государя вдоль Берберийского побережья и у восточных островов, разоряя земли нечестивых язычников, грабя турецкие суда. По его словам, в те годы он скопил столько, что мог бы преспокойно выйти в отставку. И вышел бы, кабы не бабы, во множестве чрезвычайном попадавшиеся ему на жизненном пути. Да не погибельное пристрастие к азартным играм, ибо относился наш Гаррота к тем, кто при виде стаканчика с костями или свежей колоды теряет разум и готов проиграть с себя все. «Италия», — тихо произнес он, устремив взор в неведомую даль и позабыв убрать с лица плутоватую улыбку. Название страны прозвучало как имя женщины, и капитан Латристо не знал почему. Хоть плавания по его морю житейскому были не столь разнообразны, как у Гаротте, ему тоже нашлось бы что вспомнить об Италии. Тем паче, что во фламандской траншее воспоминания эти делались особенно сладостны. Как и все здешние ветераны, он тосковал по этой стране, а точнее говоря, по своей юности, протекшей под благодатной синью апеннинских небес. В 27 лет, выйдя из полка, отличившегося в Валенсии при подавлении восстания морисков, он добился перевода в Неаполь, чтобы драться с турками, берберами и венецианцами. Своими глазами видел, как горела на траверсе Калет и басурманская эскадра, высаживался с капитаном Контреросом на острова Адриатики, участвовал в изнурительном и кровопролитном деле при Киркинессе, где с помощью однополчанина по имени Диего Дуке де Эстрада вынес на себе из боя тяжело раненного юношу, будущего графа де Гуадальмедину. И в те годы щедроты фортуны и прелести Италии неизменно чередовались с тяжкими мытарствами и великими опасностями. Однако им не под силу было отравить сладостный вкус воспоминаний об увитых виноградом беседках на пологих склонах Везувия, о товарищах, о музыке, о вине, что подавали в таверне Чурильо, о прелести тамошних женщин. «За ведром ненастье, за счастьем несчастье». И в 13-м году его галера в Босфорском проливе нарвалась не в добрый час на турок. Половину команды изрубили ятаганами, изрешетили стрелами, пустили чайкам на корм. Сам Латристо был тогда ранен в ногу, взят в плен, однако же повезло. Корабль, в трюме которого везли его вместе с прочими, перехватили испанцы. По истечении еще 2 лет, когда новому веку шел 15-й год, Диего Алатристе, вступив в возраст Христа, оказался в числе 1500 испанцев и итальянцев, которые, погрузившись на 5 галеонов, 4 месяца кряду опустошали Левантийское побережье, возвращаясь в Неаполь с богатейшей добычей.